Глава 25. Вернулась в квартиру. Разулась, сняла куртку. Походила в полной тишине из комнаты в комнату. И тут до меня дошло. Я одна. Я осталась совсем одна. Целый год одиночества. 365 одиноких дней и таких же сиротливых ночей. Вдруг как-то все навалилось тяжким грузом. Села на ковер и, закрыв ладонями лицо, заплакала. Плакала по Виталику, разлуки с ним. Что так нехорошо расстались. Он видел объятия Вадима, вовсе не дружеские. Что он скажет, когда позвонит мне? Мы снова поругаемся из-за Вадьки. Ну почему он никак не угомонится? Неужели трудно понять, что всем от этого только плохо? Ну зачем я ему нужна? Девчонок нет других. И покрасивее рядом ходит. Вон Оля. Очень красивая, тонкая, высокая. Не то, что я, метр с кепкой, шпильки ношу редко, постоянно в простеньких платьях и джинсах. Далась вот я ему. Как же все стало казаться непривычным, будто новым. Все тот же диван, все тот же ковер и компьютер Виталика, а все равно будто другое. Только мое. Одинокое. И это одеяло, которого нам вечно было мало. Теперь все мое. Вспомнила и сквозь слезы засмеялась. Не одну ночь мы ругались из-за него, но упорно не брали второе. Хотели быть одним целым. Встала и пересела на диван. Провела рукой по пледу. Тут все напоминает о нем, даже плед. Во всем он. В каждом предмете воспоминания и запах. Простыни, подушки, футболка, которую он небрежно бросил на кресло. Опять. Ругала сколько раз, не оставляя вещи на кресле, ведь для этого есть шкаф. Да все как об стенку горох. Снова кинул. Вздохнула и взяла в руки футболку. Собрала аккуратно и положила в шкаф. Не буду стирать. Пусть она хранит его запах. Я буду в ней спать. И так весь день. На кухне я видела его чашку и снова начинала плакать. В ней недопитый утром кофе. Остыл. Горький. Ненавижу холодный горький кофе, но сижу и пью, потому что это его кофе. В коридоре его вещи, которые рука не поднималась убрать. Ботинки, ключи, телефон. Сняла брелок с его комплекта и прицепила на свой. Какой-то мультяшный персонаж или из игры, не знаю. Снова засмеялась. Одна в тишине квартиры сидела и смеялась. Наверное, со стороны это даже страшно выглядело. Но кто меня тут увидит? Я ведь одна. Разве что барабашка. Мальчишки такие дураки порой. Уже 20 лет пошел долг родине отдавать, а на ключах мультяшка висит. Вот тебе и мужчины. Да половину из них в садик можно сдать обратно, а не в армию. В ванной надеялась успокоиться под теплым душем. Но взгляд зацепили принадлежности Витали. Крем для бритья, станок, шампунь. И снова глаза невольно заволокло пеленой слез. Взяла в руки его гель для душа вместо привычного своего. Выдавила на ладони и растерла по телу. Хочу пахнуть им. Закрою глаза и представлю, что он рядом. Лежит, спит. Мне так будет легче, может быть. Наступление ночи боялась, как какой-то беды. Ночью всегда и мысли темнее, грустнее, мучительнее. Не знаю почему, но днем все не так воспринимается. Может быть, просто дела отвлекают. А с наступлением темноты на душе появляются гадские коты, которые безжалостно скребут душу когтями, рвут как могут, и пощады не жди. Оттягивала момент отхода ко сну, как могла. Ложиться в одинокую холодную постель ужасно не хотелось. Вот только завтра на работу, и немного поспать бы не помешало. Алла тоже расстроена, но я уверена, что эта железная леди будет завтра собрана, несмотря на проводы старшего сына в армию. И если приду я, разбитая, как небрежно упавший стакан, она точно не оценит. Когда стрелки часов показывали далеко за полночь, я все же легла, оставив включенным ночник. Да, я боюсь темноты. Понимаю, что монстры не придут ко мне и не схватят за ногу из-под кровати, но все же мне неуютно. И ноги надежно спрятала под плед. Ну, на всякий случай. Несмотря на грустные мысли, все же каким-то чудом уснула. Утром еле встала по будильнику. Бессонная ночь мне аукнулась. Голова болела, спать хотелось жутко. Кое-как заставила себя сползти с кровати и пойти наливать кофе. Даже бутерброд сейчас не полез в глотку, потому сегодня буду завтракать лишь теплым сладким напитком. Впрочем, даже любимый мной кофе не пошел тоже. Бросила недопитым и пошла собираться. Что напялила на себя в то утро, не помню. Не голая пошла, и ладно. Волосы причесала, обулась и вышла на улицу. Уже возле офиса сообразила, что из-за нервов спутала время и пришла на полчаса раньше. Ходила туда-сюда по морозу, ожидая коллег с ключами. Когда приехала Таня, я уже успела продрогнуть и с благодарностью приняла налитый ею чай. Алла сказала ей, что я проводила парни и теперь горюю. Приятельница не стала нагружать на сегодня работой, давая мне время хоть немного прийти в себя. Вечером все повторилось. Я опять, как мазохистка высшего уровня, ходила по квартире, перебирала вещи Виталика и плакала. Снова ночь без сна. Мои страхи и одиночество. Похоже, я не скоро успокоюсь, и меня ждет череда одинаковых слезливых дней и бессонных ночей. На следующий день решила разбавить свой грустный вечер вином в компании Тани. Девушка решила поддержать меня и предложила устроить маленький девичник, и я не стала отказываться. Когда я с кем-то, мне гораздо легче. После работы Татьяна поехала сначала к себе, чтобы взять некоторые вещи для ночевки, чтобы потом приехать ко мне на такси. Я же пошла за вином. Сия высокая миссия выпала на мою долю. Сомелье я тот еще, и в винах не понимаю вообще ничего. И с таким же успехом я бы могла зайти в автомагазин и разглядывать детали, как баран новые ворота. Читая название, но мне это ровным счетом ни о чем не говорит. «Помочь выбрать вино?» Прозвучал сзади знакомый голос. Ой, как удобно, что кто-то может подсказать. Обернулась на голос, и все слова застряли в горле. Позади, в шаге от меня, стоял Вадим. Глаза мигом округлились, словно два пятака. Отшатнулась от него, как от привидения. Чуть на стеллажи с винами не запрыгнула. Но как так? «Привет», — улыбнулся он, явно забавляясь моей реакцией. «А ты... ты что тут делаешь?» — спросила я в крайнем удивлении. «Ты же в армии!» «Не рады, что ли?» — продолжал улыбаться парень. «Ну как же? Ты что, сбежал, Вадим?»